черты. И воспою тот славный час, когда, почуя бой кровавый, на негодующий Кавказ поднялся наш орел двуглавый, когда на тереке седом впервые грянул битвы гром и грохот русских барабанов, и грохот русских барабанов, и в сече с дерзостным челом явился пылкий Цицианов, первый генерал. Тебя я воспою, герой, второй, о Котляревский, бич Кавказа, куда б не мчался ты грозой, твой ход, как черная зараза, губил, ничтожил племена, то есть ужас. Ты днесь покинул саблю мести, вдруг ослабляет, смягчает. Тебя не радует война, скучая миром в язвах чести, кушаешь праздный ты покой. Пенсионер сидит такой мирный, благополучный, и тишину домашних долов, но се восток подъемлет вой, поникни снежной головой. Смирись, Кавказ. Идет Ермолов, как римская надпись. Пришел, увидел, победил. Смирись, Кавказ, идет Ермолов. Все. И смолкнул ярый крик войны. Все русскому мечу подвластно. Вроде за нас. Кавказа гордые сыны сражались, гибли вы ужасно, вроде за них. Но не спасла вас наша кровь, вроде за нас. Ни очарованные брони, ни горы, ни лихие кони, ни дикой вольности любовь, вроде за них. Подобно племени Батыя, ну, русских Батыя, это пугает детей, изменит прадедам Кавказ. Баты вроде за нас, изменит прадедам Кавказ вроде за них. Забудет алчной брани глаз за нас, оставит стрелы боевые. К ущельям, где гнездились вы, подъедет путник без боязни, хорошо. И возвестят о вашей казни предания темные молвы. Вроде плохо. И больше ничего. Это конец поэмы. Вот тут уже ничего не смягчить, не исправить, не добавить, не убавить. Ничего нельзя. Это действительно трагический сюжет. Это трагическое повествование. И эффект, который достигает поэма в целом, эстетики назвали бы трагическим недоумением. Трагическим недоумением. Это особое состояние духа, в которое ввергает читателя художественный текст. И состоит он в том, что сознание читателя сталкивается с такими неразрешимыми, с такими противоречиями, которые оно разрешить бессильно. Перед которыми оно останавливается в полном бессилии. Их разрешить нельзя. Но это состояние очень плодотворное как раз. Те же эстетики считают, что это состояние очень плодотворное, потому что когда сознание упирается в эти самые противоречия, неразрешимые в его системе, оно оказывается перед необходимостью выскочить за пределы системы, в которой оно жило и работало. Должно чувствовать, понимать, что нужно взрывать эту систему и выходить к каким-то еще неведомым горизонтам. То есть прорыв становится необходимым для того, чтобы разрешить противоречия. Внутри существующей системы разрешить их нельзя. Значит, нужно прорвать эту систему, выйти за ее пределы. Вот, собственно говоря, это и происходит. Кавказский пленник, чего читатель, в общем-то, как правило, не замечал, должен был ввергнуть читателя в трагическое недоумение. Вот о состоянии трагического недоумения для культуры плодотворное должно было повести к чему-то иному, новому. И повело. Значит, первая поэма, как я сказал, южная, была «Кавказский пленник». Затем в 22-м появились «Братья-разбойники». Затем в 23-м году написано было «Бахчисарайский фонтан». А в 24-м уже в Михайловском была закончена поэма «Цыган». Вот если «Братья-разбойники» и «Бахчисарайский фонтан» отличались своей фрагментарностью от «Кавказского пленника», это вообще были, так сказать, фрагменты, и не было таких классических признаков баронической поэмы, отдельные были, а такого комплекса классического не было, то как раз вот в «Цыганах»-то Пушкин опять вернулся к классическому канону баронической поэмы. Вернулся и как бы в порядке эксперимента попытался разрешить те противоречия, которые оказались в «Кавказском пленнике» неразрешенными. Что он тут создал? Он создал конструкцию, которая, ну, как бы усилила все те составляющие, из которых складывалась исходная ситуация кавказского пленника. Он ввел героя гораздо того же типа, но гораздо более сильного. Во-первых, значит, он гораздо более широк и последователен в своем разладе с миром. О пленнике сказано: отступник света, друг природы и так далее. Отступник света — это можно понять в каких-то ограниченных даже пределах. А тут перед нами человек, который является принципиальным врагом цивилизации вообще. Принципиальным. Последовательным. Человеком, который довел свой разлад с цивилизацией до конца, то есть до каких-то практических действий. Его преследует закон, говорит Земфира, которая приводит его в цыганский табор. Значит, он что-то совершил. Что-то совершил такое, за что действительно должен подвергнуться каре. Он не просто душевно восстал, он, ну, совершил преступление или подвиг, мы не знаем, что именно, но что-то совершил, дошел до конца. Попадает он в тот мир, который, казалось бы, в отличие от черкесского, идеально подходит для человека, ищущего свободу. Это мирные цыгане, у которых нет закона, которые никого ни в чем не стесняют. Тут действительно можно быть абсолютно свободным и разойтись с цивилизацией необратимо. И обрести даже счастье. И мне кажется, что обретает. Толпа валит в пустых корзинах, ослы в перекидных корзинах, детей играющих несут, мужья и братья, жены, девы, и старый млад во след идут, крик, шум, цыганские припевы, медведя рев, его цепенье, терпеливое обрецание, лохмотьев ярких пестрота детей и старцев, нагота собак и лая, завывание, волынки, говор, скрип телег, все скудно, дико, все нестройно, но все так живо, непокойно, так чуждо мертвых наших нег, так чуждо нашей жизни праздной, как песнь рабов однообразная. Вот он вырвался, ушел из этого мира, он свободен, он любит, его любят, он счастлив, все прекрасно. И в этом самом мире обстоятельства складываются так, что он становится убийцей. И значит, это обычное, уже теперь на фоне, понятно, что обычное на фоне кавказского пленника, вариация на тему баронических сюжетов. То есть человек на самом деле оказался не свободен. Вот и тут, конечно, литературоведение советское, оно как раз сосредоточилось на чем? На том, что, значит, он унес с собой из мира цивилизации в мир свободы. Дело в том, что человек, говорил Дантон, что родину нельзя унести на подметках ботинок. Вот. А буржуазный мир можно унести у себя в рюкзаке, с которым ты бежишь в дикую природу. То есть у него осталось понятие «моё», понятие «своего». То есть ощущение, чувство собственника, они уцелели. И там, где они есть, там никакой свободы быть не может. Вот это такой типичный разворот, который делала советская литературоведение. Ну хорошо. Действительно, можно сказать, что тут развенчан, во-первых, руссоистский миф о естественном состоянии, как о золотом веке, как о прекрасной жизни, а как о гармонии полной. В среде цыган те же страсти роковые, и от судеб спасения нет. Они, собственно, терпят те же удары судьбы, что и цивилизация, те же страсти, те же конфликты, в конце концов, возникают и среди этих дико свободных цыган. Действительно, разрушен байронический миф о том, что можно обрести абсолютную свободу, достаточно только выбраться за пределы цивилизации, что абсолютная свобода, может быть, вообще есть нечто невозможное. Во всяком случае, это проблема внутренняя, и побегом от цивилизации не решаем. Это тоже верно. Но это все, так сказать, поверхностные смыслы,